Светлана Снегова. Сказка о дружбе. В далекой-далекой стране, где никогда не бывает зимы, жил маленький слоненок, и звали его Мосиком. Необычное имя для слона, конечно, но такое ему дали мама и папа. Из-за этого имени никто не хотел дружить со слоненком. «Мосик, длинный носик, уходи ты спать, не мешай играть!» Дразнились другие слонята и не принимали его в свои игры. А Мосик очень хотел иметь друга. Жить без друзей тяжело, не с кем поиграть, не с кем поговорить, и никто не принесет подарки на день рождения. Решил Мосик найти себе друга в дальних краях. Рано утром, когда все еще спали, слоненок ушел из дома. Конечно, все знают, что уходить из дома плохо и даже вредно. Но слоненок Мосик был маленький и глупый. Он даже не подозревал, что вдали от дома его могут ожидать всякие опасности. Мосик просто хотел найти друга. Слоненок шел очень долго. Солнце поднялось на самую середину неба и жарко палило сверху. Мосику очень хотелось пить. Вдруг он увидел озеро. Мосик готов был припустить со всех ног к озеру, чтобы испить прохладные водички, как вдруг услышал тоненькое и жалобное: «Помогите! Помогите!» Слоненок замер и оглянулся, но никого не увидел. «Помогите! Помогите!» Послышалось снова, словно из-под самой земли. Мосик нагнулся и заметил маленький цветочек на длинном стебельке. Цветок склонил головку и почти завял. Слоненку очень хотелось пить, и озеро было совсем рядом, но он не побежал к нему, а спросил у цветка: «Тебе помочь?» Цветок слабо-слабо покивал головкой. У него совсем не осталось сил, и почти прошептал: «Солнце! Оно такое яркое!» Мосик подумал и воскликнул: «Я спасу тебя!» Слоненок своими большими ушами, как зонтиками, прикрыл цветок от солнца. Цветку стало легче, он поднял головку и сказал: «Спасибо тебе, слоненок! Ты настоящий друг!» «Как ты меня назвал?» — удивился Мосик. «Другом настоящим!» — подтвердил цветок. «А если я скажу, что меня зовут Мосиком, ты перестанешь быть моим другом?» — осторожно спросил слоненок. «Нет, конечно, ведь друзей выбирают не по имени, а по тем поступкам, что они совершают», — сказал цветок. Слоненок засмеялся. Он стал самым счастливым слоненком на свете, ведь у него появился друг. Светлана Снегова. Сказка о дружбе. Миниатюру читал Олег Булдаков.